Глава 33. 5.38. Я на крыше. Смотрю на другие крыши, которые простираются на многие мили вокруг. Синеватые шиферные и серые бетонированные, а еще медно-красные и буроватые, черепичные. Все они купаются в розовых лучах восходящего над Элмсбруком солнца. Вон птичка, не то кардинал, не то малиновка, во всяком случае грудка у нее красная. Птичка щебечет на ветке дерева, которое я тоже не берусь опознать. Не то вяз, не то дуб, а может и ясень. Когда-то я все это знал, и птицы, и деревья. Теперь ощущение, что не знаю ничего ни о чем. Почему самолеты летают? Откуда берется молния? Что значит играть на понижение? Почему бензин так дорого стоит? Чем шииты отличаются от суннитов? Кто кого режет в Судане? Почему американский доллар так упал на мировом рынке? Почему американская лига настолько сильнее национальной? Я не понимаю, каким образом мы с Джен стали чужими, почему несчастье, которое должно было сделать нас ближе и роднее, оказалось причиной крушения брака. Неужели он был настолько несерьезным? Неужели мы дилетанты? Мы же взрослые, не глупые люди, мы полюбили друг друга, а потом вдруг — бац! Нет, наверное, мы к этому шли, и это все равно бы случилось рано или поздно. Просто Джен меня опередила, поскольку переживала потерю ребенка острее, чем я. На мгновение меня захлестывает странное чувство. Кажется, я вот-вот прозрею и даже смирюсь с утратой, но этому чувству во мне пока не находится места, и оно растворяется вместе с рассветной дымкой. Я думаю о Джен и о Пенни. С Пенни могло бы что-то получиться, но я все равно буду думать о Джен. Можно попробовать вернуть Джен, но тогда я не смогу не думать об Уэйде, и она тоже. Его тень будет витать над нашим ложем, не давая друг до друга дотронуться. Что же мне делать? Не знаю, я слишком многого не знаю. Стоило героине вчерашнего фильма увидеть, как собачий тренер несет на руках свою дочку с ушибленной коленкой, как она тут же поняла, что хочет жить с ним, и только с ним. И нет на свете ничего важнее. Она просто знала это, и все тут. Но она не из реальной жизни, она актриса, которая на самом деле страдает булимией, которую в прошлом году оштрафовали за управление автомобилем в пьяном виде, которая спала со своим женатым режиссером ровно до тех пор, пока окончательно не поломала ему жизнь, а потом разлюбила, развернулась и ушла. Такая она реальная жизнь, сумбурная, безнравственная и совершенно ненадежная. Пенни мне нравится, но я все еще люблю Джен. Одновременно я ненавижу Джен, но из квартирки Пенни унес ноги с огромным облегчением. Мне нужен кто-то, кто полюбит меня, поймет, захочет со мной спать, позволит о себе заботиться. Но кто это? Я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Ничегошеньки. За спиной у меня раздается шорох, и на крышу, чуть пошатываясь со сна, вылезает Венди. «Приветик». «Доброе утро». Она сует руку в дымоход и извлекает пачку Мальборо с зажигалкой. «Отравишься?» — спрашивает она. «Нет, спасибо. А я покурю, ты не против?» Мой ответ погоды не сделает, поэтому я молчу. В нашем обществе считается непозволительным, если твоя собачка покакала на тротуар, но отчего-то вполне позволительно заставлять ближнего дышать канцерогенами. Курильщики ведут себя так, словно не имеют перед окружающими никаких обязательств. Венди закуривает, вдыхая так глубоко, что я мгновенно представляю, как ее легкие надуваются и чернеют от табачного дыма. Барри сматывается. Куда? Да куда угодно, в Калифорнию, в Чикаго, в Лондон. Его фонд в прошлом году нашел золотую жилу. Завышенную ставку для ненадежных заемщиков. Я, конечно, в кредитовании не сильна, знаю только, что дела у них идут в гору. И сейчас, именно сейчас, важно заключить какую-то сделку. Тебя это тревожит? Она пожимает плечами. Это же Барри. Это его работа. Если каждый раз тревожится, к чему было выходить за него замуж? Нервов не хватит. Она делает новую глубокую затяжку. Так ты вчера переспал с Джен? С Пенни. Правда? Молодец. Что, не молодец? У меня такое чувство, что я никогда не смогу лечь в постель с кем-то новым без размышлений, без раздумий. В голове будет все время тикать «Я не с Джен». Венди пожимает плечами. Перемелется. Снизу доносится стук парадной двери. Спустя мгновение показывается Линда. Выйдя из нашего дома, она направляется к своему. Останавливается на дорожке, подставляет лицо ласки утреннего ветерка. «Она сегодня рано», — замечает Венди. «Она не пришла, а уходит». «Что? Ты о чем, шутишь?» «Говорю, что вижу». «Не может быть, ты уверен?» «Я уже ничему не удивляюсь». Венди молча переваривает информацию. «Что ж, в этом есть какой-то смысл», — произносит она. «Какой-то наверняка». «Ну и как нам к этому относиться?» «Никак. Онеметь». Сестра размышляет, постукивая сигареты по губам. «Верно», — наконец произносит она, — «уже онемели». Птичка, та самая, не то кардинал, не то малиновка, срывается с ветки и уходит в резкое пике к самой земле, а оттуда, поймав струю воздуха, взмывает на следующее дерево. Вот бы и мне так научиться. Почувствовал себя где-то с кем-то неуютно. Поймал попутный ветер, и ты уже в другом месте. Я бы так давно до Австралии долетел. Ты спала с Хори? Он рассказал. Я вчера утром тоже на крыше сидел. Видел, как ты возвращалась, полное раскаяние. Она пожимает плечами. Делов-то. Ты изменила мужу. Венди вздергивает брови, явно готовится что-то выпалить в ответ и осекается. Такое с ней бывает редко. Но на гребне крыши сдержанность все-таки не помешает. Хорри там уже бывал. «Так у тебя как в английском суде? По прецеденту?» «Ага. В таком случае половина твоих одноклассничков могут качать права». Засмеявшись, она тушит сигарету о шифер. «В другой вселенной, в той, где у Хорри целы мозги, мы с ним муж и жена. Могу я в кои-то веки туда наведаться?» «Как у тебя все просто. Вселенная-то моя, я и устанавливаю правила». Где-то за спиной внизу хлопает задняя дверь. Мы оборачиваемся. У глубокой части бассейна стоит Трейси. На ней закрытый черный купальник. Трейси ныряет практически без брызг. Грибки у нее размашистые, стильные. Она плавает взад-вперед точно робот, а в очередной раз, доплыв до стенки, совершает изящный кульбит, ну просто как на Олимпийских играх. Даже смотреть на нее и то утомительно. «Бедняжка», — произносит Венди. Трейси рассекает гладь бассейна точно акула, а мы с Венди, непривычные ни к изяществу, ни к дисциплине, восседаем над миром и наблюдаем за Трейси с нашего насеста. Мне уже не впервые приходит в голову, что она заслуживает лучшей доли, чем жить с Филиппом и общаться с нашей семейкой. Хорошо бы ее кто-нибудь, пока не поздно, вызволил из этой западни».